Глава вторая. В парадном зале Академии, как я и думала, собрались все, от первого и до пятого курса. На таинственного ректора хотелось посмотреть многим. Как известно, надежда умирает последней. Поэтому пусть небольшой шанс, что новый глава оставит все как есть, решив не заморачиваться, все же был. Ну, точнее, он держался между двух инстанций. Почти уже умер и еще капельку живой. Войдя в огромный мраморный зал с высокими колоннами в античном стиле, я тут же зорко оглядела толпу и пошла к своим. Вот только вы сейчас не думайте, что к своей группе. Не оскорбляйте меня. Нет, мои девочки – милахи, конечно, но, знаете, наша группа скорее напоминает такой скромный серпентарий, где каждая змеечка с виду такая лапочка с бантиком, но пока шипеть не начнет и ротик с капающим с клыков ядом не откроет. Общаемся мы там сносно, но только благодаря нашей замечательной старости, которая, показывая нехилые задатки лидера, регулирует отношения в нашем малом обществе и сглаживает конфликты. Ну, как вы поняли, староста – это я. Направлялась сейчас к группе воздушников-третьекурсников. С ними я познакомилась благодаря Марку, другу детства. Приехав в прошлом году в академию, я, вся такая несчастная и потерянная, наткнулась на него и была безмерно этому рада. Ведь поначалу моя группа приводила меня в состояние, близкое к обморочному. А от выходок некоторых индивидов в ней я была в культурном шоке. Первую неделю я вообще прошла ту еще шоковую терапию. Поражало буквально все. От поведения студентов до поведения преподавателей. А Марк и его команда помогли мне адаптироваться. Им было несложно помочь хорошенькой беззащитной девушке. А мне нужны были знакомства и определенное влияние. Потому что моя бабушка говорила, хоть 100 раз крикни, что ты король. Но если за спиной у тебя не будет стоять ласково любящая армия, тебе никто не поверит. Вот и мне, чтобы добиться послушания в группе, было мало моих способностей, как ведьмы. А вот когда я пришла с целой группой взрослых пацанов, которые наглядно показали, что меня лучше не доводить и всячески беречь, дела пошли на лад. Вы не думайте, парни, естественно, девчонок не били. Боже упаси, просто пошутили над ними. Покидали в воздух пару раз, ну и прическу в течение недели старательно портили. И о-ля-ля, я власть, я закон. «Мира!» – воскликнул заметивший меня Марк и тут же накинулся с медвежьими объятиями. «Я тебе очень рада, Маркус!» – прохрипела я в ответ. Не успела освободиться от этого парня, как к меня принялись обнимать другие, говоря при этом, как сильно я выросла и похорошела. Мне очень нравилось, что с ребятами у меня были чисто дружеские отношения. Они относились ко мне не как к девушке, а скорее как к младшей сестренке. Наконец, когда пытка обнимашками закончилась, я встала рядом с другом и то и дело, поднимаясь на носочки, пыталась разглядеть, что же творится на сцене. Воздушник, с минуту понаблюдав за моими действиями, покачал головой и вздохнул, всем видом говоря, что с нее взять. Меня подняли над землей, а затем плавно посадили на плечи Марку. Я чмокнула его за это в макушку и устремила свой взор вперед. И лишь один взгляд, всего один. И полудохленький шанс отдал концы. На сцене стояли преподаватели, одетые до неприличия официально. В синей мантии с гербом нашей академии, которые они не надевали даже на самые торжественные мероприятия. Их лица были наполнены осознанием важности сего момента. Ну и в олех виднелся тщательно скрытый ужас. Шанс сам собой воскресился, только для того, чтобы пойти удавиться. Та смерть показалась ему слишком легкой. Да, даже если наша самая легкомысленная профессор Кате стоит с гробовым выражением на лице, нам есть чего бояться. Я встретилась с ней взглядом. Она пыталась что-то мне сказать, но я не смогла прочитать эту пантомиму. И только перед тем, как свет традиционно погас, перед появлением ректора, я увидела, как она указала на меня пальцем, затем провела им по горлу, а затем указала вниз. Смысл этих жестов дошел до меня слишком поздно. Ровно в ту секунду, когда свет включился, заиграли фанфары. По залу пронесся единодушный восхищенный вздох, а я встретилась с взглядом фиолетово-голубых глаз. «Мне конец!» Только и успела прошептать я, когда была уже снесена потоком воздуха с шеи Марка. К счастью, один из группы успел меня поймать. А вот это, товарищ ректор, было откровенным хамством. Я зло сверкнула глазами, посмотрела на держащего меня парня. «Эрнест, солнышко, поставь меня, пожалуйста», — попросила как можно ласковее. Он осторожно исполнил мою просьбу. «Меня зовут Даринер Мин Санитрен. Министерство назначило меня новым ректором Магической академии колдовства и стихийной магии». По залу разнесся его бархатистый, с чуть ракочущими нотками и плавными переливами голос. Он на секунду замолчал. Достопочтенный министр образования сетовал на то, что в этой академии совершенно отсутствуют какие-либо представления о порядке, не говоря уже непосредственно о нем. Я думал, он преувеличивает, однако, приехав сюда, я понял, что он преуменьшал. Я не смотрела на сцену, но чувствовала, что сейчас он кинул взгляд в нашу сторону. Итак, новые правила Академии. Занятия начинаются ровно в 8:00. Опоздавшие до занятий не допускаются. Пропускать занятия нельзя. За 10 пропусков, без уважительной на то причины, студент будет отчислен. Любые отношения с преподавателями, кроме официальных, недопустимы. Магические дуэли запрещены. Использование магии без присмотра преподавателей запрещено. Выход на территорию академии в будние дни запрещен. Форма – обязательный атрибут студента, без которого он не допускается до занятий. Комендантский час начинается в 22:00. После него находиться вне общежития недопустимо. Нахождение юношей в женском общежитии и наоборот запрещается. За несоблюдение правил студент будет получать наказание. Если эта мера не будет давать результатов, будут начисляться еще и штрафы. Набравший 20 штрафов будет отчислен без разбирательств и без возможности восстановиться. А сейчас познакомимся с преподавательским составом. Ректор стал поочередно называть профессоров. Я впадала то в бешенство, то в отчаяние. Ну, упырь хвостатый, белобрысик запрещательно-указательный, гад ползучий. «Желаю вам успехов в учебе. Первокурсники, подойдите к стенду, который находится в фойе академии, и ознакомьтесь с информацией о том, кто будет вашим деканом и куратором. Благодарю за понимание». Прогремели фанфары, погас, а затем включился свет. И все в состоянии пришибленности стали выходить из зала. «Ты чего такая кислая?» – толкнул меня в плечо Марк. «А какой я должна быть? Веселый? Да этот хмырь хвостатый мне сейчас всю жизнь сломал!» — рявкнула я. Парень хохотнул, схватил меня, усадил на плечо, а потом как завопит. «Пропустите! Расступитесь! Студенту плохо!» Воспользовавшись заминкой, он, как ледокол, стал раздвигать толпу, быстро двигаясь к выходу. Наблюдая с высоты недоуменные лица студентов, я улыбалась. Настроение поползло вниз по шкале паршивости. «Расступитесь же! Студент умирает!» — закричала я трагически, решив подыграть. Наша скорость увеличилась еще вдвое. Вот мы уже у желанного выхода. Но тут наша парочка наткнулась на ректора Самитрена. «Это кто здесь умирает?» — холодно спросил он, окидывая нас леденящим душу взглядом. Я сглотнула. «Эх, если и ложиться в гробик, то с песней». «Я умираю», — слабым голосом протянула я и стала медленно сползать с плеча Марка, пока, наконец, не упала ему в руки. Тогда я закрыла глаза, издала слабый стон и изобразила на лице гримасу боли. «Студентка Ваир, прекратите ломать комедию», — потребовал лорд Самитрен. Я чуть приоткрыла один глаз, оценила состояние ректора как крайне рассерженное и со вздохом сползла с Марка, потупив глаза и даже поковыряв туфелькой пол. «Простите, лорд Самитрен, я за выходку в зале и за мое поведение сейчас... Но я бы не была ведьмочкой, если бы не добавила. И за поцелуй тоже простите, правда, не знаю, как это получилось». Несколько студентов, проходящих мимо, споткнулись и закашлялись, а студентки стали коситься на меня крайне недоброжелательно. «Если бы я знала, что в уставе Академии теперь запрещены любые отношения с преподавателями, кроме официальных, я бы честно постаралась держать себя в руках, как на духу», — выложила я. Потом я подняла несчастные, виноватые глаза. «Простите». Желваки на челюсти мужчины быстро двигались. В глазах было обещание смерти. «Разумеется, студентка, прощу. Мы должны поощрять раскаяние юных сердец». Как-то он больно пафосно говорит. «Сейчас что-то будет». «А в качестве довеска к извинениям вы сегодня поможете нашим достопочтенным уборщицам подготовить академию к принятию студентов». «А вот это уже явный перебор». Мои ноздри тут же заострились, и я шумно задышала. Злость буквально разрывала кожу. «Разумеется!» – процедила я сквозь зубы. «И ведь ничего не поделаешь. Эта академия мне нужна». «Вот и замечательно!» Ректор улыбнулся. В его глазах я прочитала удовлетворение и насмешку. Мужчина развернулся и, помахивая хвостом, пошел в сторону администрации. «Хмырь дорожный, гомункул яичный, тварюга подонистая!» — шипела рассерженной кошкой я, пока Марк молча шел рядом, искоса посматривая в мою сторону. Перед общежитием он все же спросил. «Мирка, ну ты даешь! Когда ты успела его поцеловать?» Я раздосадованно топнула ногой. «Да Алька, предательница коварная, взяла и споила меня, а там одно за другим, ну и...» В общем, поспорили, что я белобрысенького красавчика поцелую, который мимо нас прошел. Кто ж знал, что он ректором окажется? Марк хрюкнул от смеха. «Ну, Мира, только ты так можешь!» «А толку-то?» – буркнула я. «Все, я пошла переодеваться. Мне еще предстоит провести несколько очень радостных часов в компании тряпки, ведра и грымзы». Друг похлопал меня по плечу. «Хочешь, мы поможем?» – спросил он. Я с надеждой посмотрела на него. «Хочу!» «Ну вот и договорились. Тогда через полчаса встречаемся у входа в здание». Тут он прищурился. Хитренько так. «Что?» «Слушай, а ты оденься так, ну, знаешь, маечка покороче, шортики поменьше». Я подпрыгнула и дала ему подзатыльник, а затем еще и кулаком пригрозила. «Ах ты, извращенец, воздушистый!» «Не, ну должна же ты быть у парней мотивацией», — начал он, осторожно отступая от меня. «Мотивация, значит», — рыкнула я. Тут очень в тему ко мне прилетела моя метла. Я ухватила эту лапочку и стала ей поигрывать, красноречиво наступая на друга. «Эй, Мир, остынь, я же пошутил!» «Пошутил? Я тебе сейчас пошучу! И занеся метлу над головой, а-ля смерть оккупантам, я стала гоняться за Марком. Конечно, мы просто дурачились, но такой нехитрый метод помог мне выпустить пар, и в комнату я возвращалась во вполне сносном настроении. Метелочка после того, как помогла мне выпустить пар на марке, не подавала никаких признаков жизни. Уж я ее и трясла, и прутики грозилась вырвать, и в угол 5 раз ставила, все без толку. Ну и ладно. Обидевшись, кинула ее на кровать и подошла к шкафу. Может и правда надеть что-нибудь поощрительное, приятное мужскому глазу. Этим я, конечно, могу привлечь нежелательное внимание противоположного пола, но тем более, если вдруг придется, ну не знаю, под шкафом лазить там под пыльным. Я же грязная, как поросенок буду. Или наткнусь на паучью братью. А у меня тут столько голой кожи, это ж почти пир на весь мир. Что я паукам скажу? Не ешьте меня, а то поощрять пацанов нечем будет. Так что ли? А вы не думайте, что я насчет пауков пошутила. Я совершенно серьезно. Эти представители животного мира у нас очень кровожадными стали после того, как один талантливый, но ленивый студент не сдал экзамены и перед тем, как гордо уйти, проклял всех паучков. У нас, помнится, на 4-м курсе ребята даже паучьи бои устраивали, тотализатор открыли, денег сорвали уйму. Ладно, это все лирика. Насущный вопрос так и остался актуальным. Что же мне надеть? И вот в ту минуту, когда моя рука потянулась за штанами, распахнулась дверь, и в комнату влетела Аля. «Мира, что же делать?» – крикнула она и упала на кровать. Я снова перевела флегматичный взгляд на шкаф. Достала-таки пресловутые штаны, потом водолазку, кинула их на кровать. С обувной полки взяла кроссовки. С ними в руках подошла к своему спальному месту, села и только потом обратилась к Але. Этот философский вопрос волнует уже не одно поколение. Помнится, один господин даже написал книгу с таким названием. Поэтому, Алечка, уменьши, пожалуйста, радиус охвата интересующей тебя проблемы. Что делать с чем? Или с кем? Хватит демагогию разводить. С ректором, с кем же еще? А что с ним можно делать? Удивилась я, натягивая футболку. Скучный он, если только на свиданку может сходить. Мира! Рявкнула Аля. «Что, Мира?» вздохнула я и просунула ногу в штанину. «Солнышко, мы все равно не можем ничего сделать. Хотя...» От пришедшей в голову мысли я выпрямилась. Аля настороженно покосилась на меня и на всякий случай отодвинулась. «Хотя что?» спросила она осторожно. Я повернулась к подруге с горящими глазами. «Аля! За что могут лишить ректорской должности?» Возбужденно спросила я. Подруга села, переместилась на дальний край кровати и уже оттуда спросила. «И за что же?» «За убийство студента!» Начала перечислять я. А глаза ведьмочки стали круглыми, и она опасливо закрылась подушкой. «За жестокое избиение студентов!» «За превышение полномочий и за роман со студенткой». «Ну, то есть роман на уровне интрижки». «Мирка, ты гений!» Подруга отбросила подушку и подползла поближе. «Когда начнешь действовать?» «Я?» поразилась до глубины души. «Еще чего, у тебя в распоряжении 5 факультетов ведьмочек. Хоть всех бери и иди соблазняй до посинения. Я лишь генератор идей». «Но, Мира!» «Аля, нет!» – отрезала я. Завязала волосы в пучок и пробормотала заклинание, защищающее одежду от пыли. «У меня мало того, что никакого опыта нет, так еще и...» Я замолчала. «Да, разговор разговором, а клятва клятвой». «Что и?» подозрительно спросила она. «Ничего», – буркнула я и пошла к двери. «Не забудь с моей деревянной поганкой, оживить нехотительной, поработать». «Мира!» – услышала я в спину. ухмыльнулась. А все-таки довести до нужной кондиции подругу – дело святое.